От переводчика. У меня нет намерения рецензировать, исследовать и уж тем более расшифровывать роман Урсулы Ле Гуин, получивший две высшие американские награды в жанре фантастики — «Небюла» в 1969 году и «Хьюго» в 1970. Осмелюсь сделать всего лишь несколько замечаний относительно структуры книги и главных ее героев. Их, в общем-то, всего двое. Они очень не схожи и даже противопоставлены друг другу. Они оба люди. И это самое главное. Роман составлен как бы из отдельных кусков, собранных и скомпонованных в книгу землянином Дженли Аи, посвятившим значительную часть своей жизни установлению контакта между планетой Геттен и другими обитаемыми планетами Вселенной. Сюда вошли и отрывки из отчета АИ, и дневник его геттенианского друга Эстровена, и ученые записки исследователей, побывавших на Геттен задолго до описываемых событий, и мифы геттенианцев, и многое другое. Все вместе это создает живую и объемную картину иного, чужого мира. Мира дотошно, до мельчайших деталей выписанного и целиком выдуманного Урсулой Ле Гуин, для которой, впрочем, суть всякого воображения — правда. Как всегда, писательница бросает читателя в созданный ее воображением мир, с первых же строк оглушая непонятными словами и понятиями, надеясь, что постепенно читатель выплывет сам, но если, разумеется, захочет этого, то есть станет читать дальше. Выдуманные Ле Гуин геттенианские слова при первом употреблении в тексте выделяются курсивом как опознавательной метой, но далее не выделяются никак. Для этого есть несколько причин, и основная следующая. В устах большей части персонажей геттенианцев слова типа «Шифгретер», «Кэммер», «Хандера», «Госивары», «Орш», «Пестри» и тому подобное звучат совершенно естественно, и странно было бы выделять их все время. Землянин Аи тоже употребляет эти слова вполне свободно, ибо находится на Геттен уже давно. Порой он, тем не менее, как бы предлагает читателю свое земное толкование того или иного понятия, сам будучи не в состоянии постигнуть его глубинный смысл. Так, например, слово «шифгретер», хотя и появляется в самом начале романа, однако в дальнейшем несколько раз истолковывается с разных точек зрения самого Аи и его друга Эстровена. Второе, весьма существенное для жизни планеты Геттен понятие «кэмер» встречается в первой главе, однако расшифровывается лишь в седьмой, в рассуждениях земной исследовательницы относительно половых особенностей геттенианцев. Лексические характеристики героев романа, естественно, различны, хотя основной словарный фонд у них как бы общий. Мы уже отмечали, что повествование в основном ведется от лица землянина Дженли Аи. Поэтому довольно часты такие слова и понятия, каких, возможно, на планете Геттен и не было вовсе. Дженли Аи — человек из будущего Земли, однако не столь далекого, относительно, конечно, от нас, чтобы в его психике и основном лексическом фонде произошли непостижимые для современного человека изменения. Именно поэтому его лексикон так близок к нашему. Именно поэтому слова «автомобиль», «самолет», «ракета», «ланч» и тому подобное встречаются в тексте довольно часто, хотя вряд ли в языках геттенианцев могли быть адекватные понятия. Кроме того, Аи порой как бы сознательно отстраняется от чуждой ему геттенианской действительности, особенно на первых порах, используя для нее описания, привычные ему земные слова. Однако кое-какие понятия из лексикона Аи явно принадлежат будущему или, по крайней мере, приобретают особый, несвойственный их теперешнему значению характер. Так, например, терминологические понятия «раса» и «народ» в рамках Вселенной, как к этому привык житель Икумены, аи сближаются настолько, что становятся почти неразличимы. Это, в частности, весьма затрудняет порой беседы землянина аи с гетанианцами. То же самое происходит и с понятием телепатия, которое он неоднократно пытается расшифровать в беседах с другими героями романа. С точки зрения аи, видимо, распространенной во всей Икумене, все земляне одарены свойством телепатии от рождения. Однако свойство это до поры до времени в них не инициировано, для этого требуются специальные учителя с другой планеты. Разумеется, аи отстоит от нас примерно на 1500 лет, однако подобная точка зрения на телепатию, мягко выражаясь, не совсем соответствует современным представлениям о возможностях человеческой расы на Земле. Возможно, это чисто фантастический, вымышленный Урсулой Ле Гуин элемент сознания аи, но вряд ли свидетельство недостаточности научных знаний автора романа. Еще более сложно обстоят дела с понятиями патриотизм, это слово только входит в словарь гетанианцев, и национализм. Оба понятия с точки зрения аи носят положительный характер. Однако, хорошо зная историю Земли, он понимает, что на планете Гетен постепенно пробуждаются национал-шовинистические тенденции, прежде всего в явно профашистском Оргарейне, когда индивидуальная любовь каждого к своей малой родине и планете в целом начинает подменяться неким государственным патриотизмом. Лицо, честь, достоинство каждого, то есть Шифгретер, становятся как бы не важны, и им противопоставляется Шифгретер государства, прямой путь к построению националистически воинственного, а точнее фашистского диктаторского режима. Думаю, что в речах регента Тайба читатель явственно услышит отголоски событий из относительно недавнего прошлого нашей планеты. Многие термины в романе как бы сознательно затемнены изначально. Видимо, таким способом автор хотела подчеркнуть особенности развития культуры и цивилизации на планете Гетен, на которую определяющее влияние оказали два основных фактора – вечная борьба с холодами ледникового периода и необычайная для гуманоидов Вселенной андрогинность гетанианцев, возникшая в результате некоего древнего космического эксперимента. Культура и цивилизация на Гетен развиваются неспешно, без резких поворотов истории и катаклизмов. Здесь уживаются феодальные социальные структуры и высочайший уровень развития философии и психологии, любовь к древним каминам и доведенные до совершенства переносные обогревательные устройства, совершеннейшее акустическое оружие и старинные винтовки. Кстати, о нарезном оружии. Еще на первых страницах романа упоминаются обыкновенные старые винтовки, с точки зрения аи, атрибут варварского прошлого. Впрочем, многие жители государств Кархайт и Оргарейн считают, что нарезное оружие встречается лишь в музеях. Дело в том, что развитые государства планеты Гетен пользуются в основном акустическими ружьями, из которых убить человека можно, но чаще всего требуется лишь на время вывести его из строя. Слишком ценится жизнь в этих суровых краях, чтобы с легкостью отнять ее у кого бы то ни было. Однако, как убеждается позже сам аи, а Эстравен знает об этом давно, в полицейском государстве Оргарейн пограничники вооружены именно винтовками. Мало того, заряженными мягкими пулями, то есть там стреляют, чтобы убить. Из нарезного оружия стреляют и во время стычек в долине Синотх, представляющий предмет затянувшегося спора между двумя государствами. Конфликт этот, к сожалению, приобретает явно националистический характер. Здесь тоже стреляют, чтобы убить. Дженли Аи не специалист-историк, поэтому при всем его широком гуманитарном образовании не стремится точно классифицировать целый ряд понятий, и ему самому не вполне ясных, например, архаичные феодальные структуры весьма развитого в научно-техническом отношении Кархайда. Вполне вероятно, что на планете Гэтен и не существовало таких понятий и слов, разумеется, как «князь», «княжество», «домен», «король», «лорд» и так далее. Это отмечает и сама Урсула Ле Гуин, однако все же эти слова использует. А стало быть, и АИ употребляет те же исторические понятия, тем более, что в общем и целом они вполне применимы для геттонианской действительности. С тем же успехом, впрочем, можно было бы применить и такие более конкретные понятия, как графство, герцогство, маркизат и тому подобное. По всей вероятности, в условиях геттонианской, точнее, кархайдской раздробленности, король Кархайда может владеть доменом, то есть наследственной территорией, в несколько раз меньшей, чем владение отдельных сеньоров или князей. Территория же всего королевства является королевским доменом, по сути дела, лишь номинально. Таким образом, король становится главой государства не в силу своего материального превосходства, но скорее в силу традиции, а также по причинам политическим. О том же свидетельствует и существование Королевского совета, который уполномочен как выбирать короля, так и утверждать его отречение от престола. Именно поэтому на территории королевского домена в Кархайде имеются практически независимые княжества, например, Эстре, и даже земли, например, Керм, которые могут выказывать полное неповиновение своему королю-избраннику, как об этом повествуется в рассказе «Король планеты Зима». Структура Кархайда как государства представляется, со слов АИ, следующей. Король, выбранный из числа князей, сами князья с подвластными им, а порою и независимыми от короля княжествами, включающими одно или несколько родовых поместий очагов, где проживают также и крестьяне. Отношения между князьями и крестьянами не уточняются, однако зависимость там явно не крепостная. Свободные фермеры, которых пока в Кархайде немного, и которые живут в основном в пресловутой долине Синотх, рабов нет, есть наемные работники и, похоже, рабочие на различных промышленных предприятиях, но их социальный статус тоже не уточняется. Блюстители порядка для Кархайда и Оргарейна различны. В первом это прежде всего различные варианты стражи, королевская, портовая и другие. Во втором — типичная полиция. Дженли Аи пишет о том, что с ним произошло, соединяя, как уже говорилось, прошлое с настоящим, пережитое им лично с чужими мыслями и переживаниями. Порой в результате неизбежны накладки, особенно в тех случаях, когда знание и понимание его теперешнего как бы накладывается на прежнее незнание и сознательную отчужденность. Так, например, зашедшее в тупик полицейское государство Оргарейн вначале кажется АИ значительно более развитым и прогрессивным, чем феодальный Кархайд, тем более что в истории первого отчетливо просматриваются аналогии с историей Земли. Однако в итоге оказывается, что богатейшая культурно-философская основа, нашедшая выражение в учении Хандары, принесла Кархайду значительно более ценные плоды, чем молодая и, надо сказать, довольно агрессивная религия Йомеш Оргарейну. Уже говорилось о поразительной продуманности до мельчайших элементов, созданного воображением писательницы мира Гэттен. Как и во многих других романах Урсулы Ле Гуин, значительное место в левой руке тьмы занимают религиозно-философские системы Хандара и Йомеш. Традиция первой насчитывает много тысячелетий, второй — всего два. Хандара, создание которой явно не обошлось без пристального и пристрастного внимания писательницы к даосизму и буддизму, видит преимущество в философских категориях, присущих упомянутым религиям, незнании, недеянии, неведении, неторопливости и так далее. Однако не следует буквально сопоставлять хандеру и, например, даосизм. Как всегда, Урсула Ле Гуин многое выдумала, досочинила сама, позаимствовав глубинную суть великих учений. На мой взгляд, значительная часть хандеры ближе к традиционным мифоэпическим архетипам, теме и свету, корню и ветке, звуку и молчанию, жизни и смерти, началу и концу. Архетипы эти характерны для всего творчества Урсулы Ле Гуин и являются определяющими понятиями практически всех ее произведений. При этом писательница, подобно древним даосам, не противопоставляет части архетипа, но воспринимает их в единстве, по известному принципу древнекитайской философии инь-ян, кстати, расшифрованному в тексте книги «Левая рука тьмы». В этом, в частности, свойственный Ле Гуин незападный дуализм, упор на равновесие, взаимосвязанность, цикличность эволюции. Цитата из баллады о левой и правой руке тьмы и света – иллюстрация ко всему бесконечному единству противоположностей, из которого соткана и ткань романа, и наша жизнь. Свет – рука левая тьмы. Тьма – рука правая света. Двое в одном – жизнь и смерть. И лежат они вместе, сплелись нераздельно, как руки любимых, как путь и конец. С этим же связана и тема андрогинности в романе Ле Гуин. С точки зрения писательницы, выраженной, хотя и не очень четко, ее героем Джен Ли Аи, мы, земляне, искренне враждебны друг другу, ибо отделили инь, женское начало, от ян, мужского начала, а они должны быть едины, двое в одном. Эта тема являлась предметом многочисленных дискуссий между сторонниками и противниками подобной, весьма противоречивой позиции. Именно благодаря влиянию хандеры кархайцы в романе понимают и ценят сотканную из противоречий индивидуальность. Для них принцип противопоставления «ты и я», «свет и тьма», гетенианцы и инопланетяне даже весьма плодотворен. Тогда как для жителей Оргарейна, верящих лишь в свет, тьма — источник не силы, а ужаса. Верящих в силу и необходимость тьмы там запирают в тюрьмы, как и вообще всех иных, инакомыслящих, инопланетянина, АИ и так далее. Всякая индивидуальность, сама по себе уже являющаяся средоточием противоположностей и противопоставленная некоему общественному безликому «мы», страшит Оргарейн, где отдельные личности даже в названии неотделимы от государства, то есть часть равноценна целому, например, коменсалы и коменсалии. А ведь одинаковое имя для целого и его части — в мифопоэтике всегда было признаком порочности или недостаточности. Разумеется, не случайно здесь и перекличка арготских государственных единиц с печально известными всем винтиками. Одним из ключей к пониманию философии писательницы, по-моему, является глава «Приручение предчувствий», когда предсказатели, исповедующие хандеру, уходят за ответом во тьму, но для правильного ответа им совершенно необходим свет. И на свет выходят они, давая ответ спрашивающему, хотя ответ этот соткан силами тьмы. Вообще андрогинность — основная черта космогонических мифов не только Востока, но и Запада. Чаще всего мифические предки людей, перволюди, являются именно андрогинами. У древних греков и древних германцев, в пантеоне богов ведийской и брахманистской Индии и у африканского народа дагонов, даже Адам и Ева, узнавшие о своих различиях, изгоняются из рая. В каждом из нас, в конце концов, спят два существа. Это заложено генетически. Закончить свой небольшой комментарий к роману Урсулы Ле Гуин мне хотелось бы цитатой из ее собственного предисловия к изданию 1976 года. «Вся художественная литература — это метафора, как и научная фантастика. То, что отличает фантастику от более старых форм художественной литературы, прежде всего сказывается в использовании ею новых метафор, почерпнутых из доминирующих величин нашей современности, из многочисленных наук и технологий, из релятивистских воззрений и современных исторических учений. Космическое путешествие — одна из подобных метафор, как и общество гуманоидов, альтернативное нашему, как и иная биология или иное будущее. Впрочем, даже будущее в фантастике — всего лишь метафора. Метафора чего? Если бы я могла выразить это не метафорическим путем, то не стала бы тратить слова и писать сам роман. И Джен Ли Аи никогда не сел бы за мой письменный стол, расходуя чернила и запас ленты для машинки, чтобы весьма неторопливо поведать вам, что суть всякого воображения — правда. И последнее. Роман «Левая рука тьмы» посвящен историку Ле Гуину, мужу-писательницу, отцу ее троих детей, ее большому другу, без которого ничего этого не было бы.